Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. «Вне рутины». Читает Геннадий Постригаева. Часть первая. «Саняша, смотри-ка, какое странное письмо я сегодня получила!» — крикнула Манефа Мартыновна Заборова своей дочери из маленькой столовой, где только сейчас заварила кофе и поставила кофейник на бензиновую грелку. «Удивительно странное письмо! От кого?» — откликнулась из другой комнаты дочь, сидевшая за столиком и раскрашивавшая красками фарфоровую тарелку, изображая на ней какой-то швейцарский пейзаж. «От нашего соседа, Иерихонского». «От какого Иерихонского?» — спрашивала дочь, входя в столовую. Это была красивая девушка, брюнетка, лет 26, с роскошными волосами в виде тюрбана на макушке, но уже с некоторыми следами притирания на лице. Одетая в черную шерстяную юбку и красную канаусовую кофточку, опоясанную широким поясом с большой бронзовой пряжкой. Мать, женщина лет 50, довольно полная, с полуседыми волосами, в серой фланелевой блузе, с добродушным лицом и пенсне на носу, сидела около кофейника и держала в руке письмо. — От какого Иерихонского? — повторила дочь, опускаясь на стул. — А вот что наша прислуга называет генералом, который живет над нами, — сказала мать. — Опять должно быть что-нибудь насчет музыки. Он тут как-то присылал к нам кухарку просить, чтобы ночью не играли на пианино и не пели, потому что он заснуть не может. Нет, друг мой, совсем о другом пишет. Письмо пристранное, тебя касается. То есть просто удивительное письмо. Да вот, послушай. Мать поправила на носу пенсне и стала читать. «Милостивая государыня Манефа Мартыновна, вот уже второй год, как я имею честь быть вашим соседом, живу с вами и вашей дочерью Софьей Николаевной под одной кровлею, по одной лестнице, и хотя не был представлен вам, но отлично знаю вас как почтенную даму и мать, и вашу дочь как благонравную и почтительную девицу. По всей вероятности, вы меня знаете как тихого и скромного соседа. Много раз видели меня в лицо, но все-таки позвольте отрекомендоваться. Я вдов, служу на видном месте, дослужился до чина действительного статского советника, имею отличие, нахожусь в возрасте 50 лет, но еще бодр, свеж и крепок. Имею некоторый достаток, скопленный благоразумием и экономией, при всегда трезвой и нераспущенной жизни. Но буду, однако, краток. Дочь ваша, Софья Николаевна, мне очень нравится как по своей красоте, так и по благонравию и скромному поведению. Я проверял свои чувства к ней и нашел, что это есть не что иное, как любовь. На основании всего вышесказанного беру на себя смелость объяснить, что если я не противен дочери вашей и вам, то я не прочь бы посвататься к ней и предложить ей руку и сердце. Если чувства Софьи Николаевны и ваши могут отвечать в утвердительном смысле на мой вопрос, то прошу вас, многоуважаемая Манефа Мартыновна, известить меня в течение 3 дней с назначением дня и часа, когда я могу явиться к вам и лично отрекомендоваться вам и вашей дочери. Детали при свидании. Должен, однако, прибавить, что, располагая некоторыми запасными средствами, я не ищу приданого или каких-либо иных материальных выгод при женитьбе на Софье Николаевне. Получаемый мною оклад вполне достаточен для скромного безбедного существования с супругой и могущей образоваться семьей. Нахал! — сказала дочь и спросила. — Все? — Нет-нет, есть еще, — отвечала Манефа Мартыновна и продолжала. — Обыкновенно такие предложения принято делать через какую-нибудь ловкую женщину, в просторечии именуемой свахой. Но я считаю это слишком серым и унизительным для себя. Зачем нам сваха, если я грамотен и владею даром слова? Надеюсь, что в данном доводе и вы со мной согласитесь. Сватаюсь не по рутине, рутину долой, буду вне рутины. Затем еще несколько слов, достоуважаемая Манефа Мартыновна. Если сердце вашей дочери подскажет отрицательный ответ на мой запрос, если встретится и ваше неодобрение моему почтительному предложению, то покорнейше прошу вас вовсе мне не отвечать. Молчание ваше в течение 3 суток от сего полудня будет служить мне отказом, и я с покорностью, хотя и с глубокой болью в сердце, покорюсь своей участи. Прошу, милостивые государыни, принять уверение в моем совершеннейшем почтении и искренней преданности. Ваш покорный слуга, действительный статский советник и кавалер Антиох Захаров Иерихонский. — Старый дурак! — произнесла дочь, сделала гримасу и подернула плечом. Мать сделала строгое лицо и проговорила. — Постой, Саняша, постой, не бросай так грязью. Письмо в высшей степени странно, предложение крайне оригинально, но оно имеет некоторые, как бы это сказать, основания. О предложении его можно подумать. — Да полноте, маменька, он с ума сошел, этот нахал, — был ответ. — Да нет, письмо почтительное, а не нахальное. По-моему, наглое. Что он там семинарских-то расшаркиваний насажал, так этим дело не подкрасишь. Осел, а, выеденная молью шуба. Девушка негодовала. «Зачем же так ругаться-то?» — останавливала ее мать. «Ты называешь письмо наглым. Но вдумайся, мой друг, хорошенько. Что тут такого особенно наглого? Он правду пишет. Ведь сватаются же люди через свах. По-моему, это даже хуже. Вы, стало быть, становитесь на его сторону. Считаете возможным, что он может быть моим женихом?» — проговорила Саняша и нервно начала мешать ложечкой, налитой себе в чашку кофе. — Ни на чью сторону я покуда не становлюсь, но считаю нужным обдумать его предложение, тем более, что у нас времени достаточно. Ты видишь, он предлагает на размышление 3 дня. — Да как он смеет предлагать? Смотрите, какой великодушный! Кто ему дал это право? — Постой, Саняша, послушай. Девушка хлебнула из чашки горячего кофе и обожглась. — Ничего я слышать не желаю, — воскликнула она. — Вы, кажется, начинаете всерьез. Ну какой он жених для меня? Старик, старая обезьяна. — Напрасно. По-моему, такие мужчины стариками еще не называются. Он пожилой человек, но не старик. Сама-то мне как-то недавно читала, что в Англии среди аристократов 50-летние мужчины считаются еще молодыми. Так то в Англии это было приведено как шутка. Наконец, там среди аристократов. А это какой же аристократ, судя по фамилии Попович? И у нас, милый друг, есть нынче заслуженные Поповичи, которые среди аристократов вращаются. Так не он же. Однако, как ты хочешь... А действительный статский советник, генерал, стал быть, его превосходительство. Дочь умоляюще взглянула на мать. — Оставьте, маменька, об этом рассуждать, а письмо разорвите и бросьте. — Да с какой же стати бросать? Это своего рода документ. Я его спрячу. Я должна все-таки гордиться, что к тебе сватался генерал. — Вы хотите гордиться этим? — вскричала дочь. — Ну, хорошо, хорошо. Тогда я вот что сделаю. Я сейчас напишу ему письмо. Напишу так. Милостивый государь такой-то. Возьмите зеркало, посмотрите на себя в него, и оно вам скажет ответ, пара ли вы для молодой девушки. Девушка вскочила со стула и направилась в другую комнату. мать последовала за ней и испуганно бормотала. — Саняша, Саняша, ты этого не сделаешь. Не дури, оставь, не пиши. И, наконец, письмо ведь это не к тебе, а ко мне написано. Брось. Предложение соседа Иерихонского целый день не выходило из головы ни у матери, ни у дочери. Дочь при каждой встрече с матерью повторяла. — Каков нахал! Я при Иерихонского. А мать спокойно отвечала. — Ничего я тут, Саняша, особенно нахального не нахожу. Во все века, во все времена свободные мужчины сватались к девушкам и посейчас сватаются. Лучше было бы, что ли, если бы он к тебе посватался через сваху. Да я и сваху бы прогнала. Да, это ты. А десятки и сотни девушек, подобных тебе бесприданниц, сочтут такую партию для себя очень приличной и обеими руками ухватятся за Иерихонского. Да мало ли есть самопродаж, — бросила ответ Саняша в лицо матери. — Да ведь это как понимать? Всякий выгодный брак тогда можно считать за самопродажу. А много ли браков по любви-то совершаются? — рассуждала мать. — Если не по любви, то по расположению. А тут какой-то противный старик Антиох Захарыч. Настоящий Антиох, — прибавила брезгливо Саняша. — Статский генерал, матушка, его превосходительство, ведь это титул. На одно это девушки иные бросаются. — Иные, но не я, — отрезала дочь. — Позволь, а на кого ты-то рассчитываешь? На кого? — спрашивала Манефа Мартыновна. — На Михаила Леонтьевича, что ли? Так этот лейтенант уехал в кругосветное плавание, да и писать перестал. — Неправда. Из Кадикса я от него получила письмо, из Порт-Саида, потом из... Да когда это было-то? Год назад. Опять ложь. Всего только 9 месяцев. 9 месяцев? Шутка сказать, 9 месяцев. Нет, уж это не жених, и ты его из списков исключи. Да уж исключила, можете быть спокойны. Резко ответила дочь. Сделала рукой жест по направлению к матери и слезливо заморгала глазами. — Это удивительно, — прибавила она. — О чем бы дело ни зашло, сейчас вы начинаете Михаилом Леонтьевичем попрекать. Ведь не обручился же он со мной, а только намекнул. Намекнул, сказал, что беден, и поедет деньги прикапливать. — Ну вот, видишь, сама же ты мне в руку. А за 9 месяцев молчания он давно мог и позабыть тебя. Мужчины, друг мой, очень скоро очаровываются и очень скоро отрезвляются от очарования. Да уж слышали, слышали. 1000 раз про это слышали. Вспомните, сколько вы мне про это напевали. Я слова ваши наизусть выучила. А за Антиоха вашего все-таки не имею ни малейшего желания выходить, хоть он и генерал. Видела я его на лестнице несколько раз. Гладко бритое лицо, очки, совсем обезьяна. «Когда же-то обезьяны в очках ходили?» — заметила Манефа Мартыновна. «Не острите, пожалуйста. Вы очень хорошо знаете, о чем я говорю. Да, да уж одни уши его чего стоят, как лопухи, растопырившись, стоят. Ничего этого я не замечала. Мужчина как мужчина. Конечно, не красавец, но...» «И молодой человек, пожалуй, скажете», — подхватила Саняша. «Ну, молодым, конечно, назвать его нельзя». Но он приличный, солидный человек. Да, наконец, позволь. Ты-то сама молоденькая уж очень, что ли? Ведь тебе 27 лет. 26. Ну вот, кому же лучше-то знать? Мне, матери, или... Ведь метрическое-то свидетельство. По метрическому свидетельству мне через 5 месяцев будет только 27. Ну вот, видишь, сама же... А теперь все-таки 26. «Ну да что об этом говорить? Бросьте!» Дочь взяла недописанную тарелку, раскрыла ящик с красками и принялась работать. Наступила пауза. Мать молча смотрела на дочь и покачала головой. «Вечная труженица, а толку никакого!» — пробормотала она и направилась в кухню к кухарке. В кухне пахло поджаренным луком. На плите кипела кастрюля с супом. Кухарка Нинила Пожилая грудастая женщина с рябинами на лице чистила картофель. На столе, на доске лежали нарезанные ломти мяса, круто присоленные крупной солью вместе с мукой и приготовленные, чтобы жарить их к обеду. Манефа Мартыновна подсела к кухонному столу и спросила кухарку. — Слышь, Нинила, да велико ли семейство этого Ерехонского, что над нами живет? — У генерал-то один как перст, сын у его женатый есть, недавно женился он, в учителях служит в Пскове. На Рождестве наезжал он с молодухой, и прогостили они у старика с неделю. А так один как перст, он и прием две прислуги, кухарка Дарья и лакей Семен. Ну, то есть он не лакей, а сапожник, ну да уж так за лакея пошел и четвертый год служит. «Душенька он, Дарин-то», — рассказывала Нинила. «И генерал это знает, и все перевенчаться им советует, и они не прочь, но то сегодня, то завтра от мясоеда к мясоеду. То Дарья ладила на беличье пальто себе подкопить, то Семен говорил, что надо прежде ему шубу сшить. Кажись, Семен-то у Дарьи ейные деньги отобрал, так вот из-за чего у них и согласия нет». Семен-то ведь попивает, и Дарья очень часто в синяках ходит. И генерал несколько раз отнимал у него Дарью прямо из-под кулаков. Но из-за чего он его держит, так из-за того, что Семен очень хорошо сапоги чистит, а генерал до смерти обожает, чтобы сапоги жаром горели. Словоохотливая Нинила так и сыпала словами, но Манефа Мартыновна остановила ее. — Да не надо мне знать о прислуге. Я только о самом генерале спросила. А генерал старик хороший. Дом у себя все церковное поет. Спит на двуспальной кровати, что у него после покойницы жены осталось. Но один как перст. Прям, надо сказать, сирота. В прошлом годе прием студент-племянник жил. Белобрысенький такой. Но нравный и с дядей все в контру. А потом поругался и съехал. Съехал и уж теперь че не ногой. Привел раз какую-то мамзель, пока генерал дома не было. Так вот, говорят, что из-за этого. Манефа Мартыновна улыбнулась. — И удивительно, как ты это все знаешь, — сказала она. — Да как же не знать-то, барыня? — воскликнула Нинила. — Да как же не знать, ежели человек над нами живет. Да и Дарья ихняя, подруга моя. Я и в комнатах-то у них сколько раз бывала. По стенам у него божьего милосердия, видимо-невидимо, и все в серебре. На купеческой был он женат. — А вообще, хорошая у него обстановка, богато он живет, — допытывалась Манефа Мартыновна у кухарки. — А вот как. Четыре у их комнаты и восемь часов всяких разных стоят и висят. И он, генерал, то есть, все их подгоняет, чтоб сразу били. Ужасно любит. Богато, богато живет. Ковры бархатные на полу, буфет в столовой и четыре самовара наем. А ложки, барыня, только серебряные. Мельхиоровых-то и нет. Манефа Мартыновна продолжала сидеть на кухне. Она хотела еще кое о чем спросить Нинилу, но стеснялась. Она встала, попробовала из кастрюльки суп ложечкой, потом взяла с полки решето, посмотрела его на свет, положила обратно и задала вопрос кухарке. — Ну, а как слышно, настоящий он вдовец-то, скромный? Скромный или у него... — Ой, да ведь кто Бог не грешен и царю не виноват? — засмеялась кухарка. Дарья ихняя сказывала, что будто у него какая-то мамочка есть на стороне из повивальных бабок. Есть. И ходил он к ей, но накрыл у ей какого-то офицерика молоденького, поругался и покончил к ней ходить. — Ну, теперь-то все-таки прикончил, и, стало быть, у него уж никого нет, — сказала Манефа Мартыновна. — Ты, кажется, прикончил. Ну да если вы так интересуетесь, то я у Дарьи спрошу, она скажет. — Нет, не надо, не надо. С какой стати? Какое мне дело? Я так только... — Спрошу, спрошу, барыня. Манефа Мартыновна повертелась еще в кухне и ушла в комнаты. За обедом Манефа Мартыновна не упоминала дочери о Иерихонском. Она стеснялась жильца. С ними обедал жилец их, медицинский студент последнего курса Хохотов, который ежедневно столовался у них. Это был коренастый, неладно скроенный, но крепко сшитый, черный в усах, с гладко стриженной щетиной на голове, человек лет 26, очень много евший и говоривший на «о». Он рассказывал о прелести жизни в глухой деревне, об охоте, о рыбной ловле и закончил так. «Как только кончу курс и получу лекаря, сейчас буду искать себе место земского врача, чтобы жить в такой деревне. Там и жить наполовину дешевле». «Холостому в такой деревне скучно будет жить», — заметила ему Саняша. «Женюсь», — отвечал Хохотов. «Там и женитесь?» — спросила она. «Именно там. Здешние петербургские барышни не годятся, они будут тяготиться такой жизнью». «Да чего?» «От того, что очень уж избалованы. Им нужен театр, гостиный двор, прогулка по морской, посещение зоологического сада, музыка в Павловском вокзале, а там ничего этого нет. Возьмите себя. Вы не согласились бы на такую жизнь». «Да почему же вы так думаете? Почему вы меня считаете усердной посетительницей зоологического сада?» — спросила Саняша. «Нынешним летом я только два раза в зоологическом саду и была с маменькой. Ну, в Павловске три раза». «И все-таки были. А там ничего этого нет. Даже красок для расписывания тарелок не найдете. По части музыки разве Аристон только что себе заведете?» «Зачем же Аристон? Можно и пианино». «И при пианине вы оттуда сбежите». Студент умолк и принялся уписывать жареный ломоть говядины с соленым огурцом. «А знаете, у меня жених объявился». «Ну, — протянул студент, — когда же это?» «Сегодня». Мать мигнула дочери, чтобы она молчала, но та не обратила на это внимания. «Кто такой?» — поинтересовался студент. «Угадайте, вы его знаете. Несколько раз встречали на лестнице». «Недоумеваю. Уж не тот ли конторщик из страхового общества, который жил у вас в той комнате, где теперь живет этот учитель или воспитатель из гимназии?» «Нет. Вы старика Иерихонского на нашей лестнице видали? У него квартира над нами». «Как же, как же? Сколько раз встречал? У него племянник-студент». «Ну так вот он», — объявила Саняша. «То есть старик или его племянник?» — спросил студент. «Старик. Старик Иерихонский. Сейчас он сделал мне через маму письменное предложение, то есть прислал письмо, где просят моей руки». «Вовсе не так, совершенно не так», — вмешалась в разговор Манефа Мартыновна. «Он просто ищет нашего знакомства. Вдовец он, ему скучно, и вот он прислал письмо». «Зачем вы, маменька, скрываете? Письмо прямо с предложением мне руки и сердца через вас. Человек даже пишет, что он не преследует никакой корыстной цели и не рассчитывает на приданное. Еще бы, он-то рассчитывал. Что вы на это скажете, Виктор Матвеевич?» — обратилась Саняша к студенту. Студент пожал плечами. «Да что же я-то могу сказать?» — проговорил он. «Жениться никому не возбраняется, если он холост или вдов. Ведь он сделал только предложение». «Но на предложение надо отвечать. Как бы вы ответили на моем месте?» «Да вовсе он и не просит ответа. Он просит только назначить день и час, если для нас не будет противно его посещение. И человеку, очевидно, скучно», — говорила Манефа Мартыновна, стараясь затуманить дело. «Что же бы вы ответили, Виктор Матвеевич, будучи на моем месте?» — приставала Саняша. «Да ведь вы все равно меня не послушаете, Софья Николаевна», — уклонялся студент от ответа. «Да говорите, говорите». «Ну, извольте. Иерихонский этот, старик с деньгой, это я знаю от его племянника. Он скупенек, но при известных условиях может растаять». «Генерал в чине действительного статского советника», — прибавила мать. «Это тоже у нас имеет большое значение», — согласился студент. «Да и не у нас одних, а даже и в иностранных землях». Но ведь он стар, и физиономия у него... — начала Саняша с гримаской. — А слыхали вы мудрое изречение, что мужчина немножко покраше черта, так и хорош? — отвечал студент. «Вот, — Вот-вот, — подхватила Манефа Мартыновна. — Это хорошее изречение. Да и вовсе этот Иерихонский уж не так некрасив собой. Правда, он не красавец, но мужчина как мужчина. И насчет лет. Саняша называет его все стариком. Пожилой человек, вот и все. — Да, он еще не старик, — улыбнулся студент. — Племянник его мне рассказывал про него. Мой дядя, говорит, еще молодого за пояс заткнет. Студент подмигнул. Саняша слушала. — Но вы так говорите, Виктор Матвеевич, как будто хотите посоветовать мне принять предложение этого старого генерала Иерихонского, — сказала она студенту. — А что же из этого? Ведь вы все равно меня не послушаете. — А вы, будучи на моем месте, пошли бы за него? Пошли? — приставала Саняша. — Ох ты, боже мой! — засмеялся студент и ответил. — Будучи на вашем месте, конечно же, пошел бы. Слова «будучи на вашем месте» он произнес с подчеркиванием. Саняша опять спросила. — Стало быть, уж вы находите меня безнадежной. Стало быть, уж вы думаете, что для меня не найдется никого лучшего. — Ошибаетесь, я не перестарок. — Да ничего я не думаю. — А так как особенных жизненных целей вы покуда никаких не преследуете, ни в кого, как видится, не влюблены, так отчего же поскорее не пристроиться и отчего же не свить себе гнездо, тем более, что в этом гнезде можно даже и генеральше величаться. — Да что вы говорите? Что вы говорите, Виктор Матвеевич? — вскричала девушка. — А что? Говорю, что чувствую. Пробовали вы сделаться художницей, кончилось у вас дилетантством по части рисования на фарфоре. В продавальщице или контурщице идти 20 рублей в месяц, башмаков больше истопчете. Так лучше сделаться скорее дамой. — Верно, верно, Виктор Матвеевич, — воскликнула Манефа Мартыновна. — Ну вот и я ей тоже твержу, но ведь матерей-то нынче совсем не слушают. Обед был кончен. Студент поднялся из-за стола и направился в свою комнату. После обеда Саняша дулась на мать и старалась избегать с ней разговоров. Перед вечерним чаем она обвязала голову мокрым полотенцем, сказала, что нездорова, и, не раздеваясь еще, легла в постель. Спала она вместе с матерью в одной комнате, где за Ситцевым Мальковым стояли их две кровати. Напившись одна чаю, мать заглянула к ней за ольков и села около ее кровати. — Что с тобой? — спросила она дочь. — Или на меня обиделась, что я за Иерихонского стою? Она ласково приложила руку к голове дочери, но та отвела руку и сказала. — Оставьте меня, пожалуйста, дайте мне покой. — Никто покоя твоего у тебя не отнимает. Голова болит. Не хочешь ли облаточку феницетину? — Ничего я не хочу. Я хочу быть наедине сама с собой. — Ну, обиделась. А зачем обижаться? Я любя. Я по долгу совести стою на стороне Иерихонского и всегда буду стоять. Хотя все это предложение покуда так чрезвычайно водевильно, будто как в пьесе. Конечно, если бы ты согласилась выйти замуж за Иерихонского, то я считала бы эту партию для тебя прекрасной. Да и не я одна. Вот давеча за обедом Хохотов, и он то же самое, а он молодой человек, студент. — Но уж он совсем дурак, — откликнулась Саняша. — И дурак какой-то злостный. Что он молол? Боже мой, что он молол? — Однако ты его когда-то считала серьезным молодым человеком и либералом. Никогда я его никем не считала. Всегда он был грубым, дерзким неотесом. — А мне казалось, что ты на него смотрела даже как на жениха. Выдумайте еще что-нибудь. Дочь сделала даже движение головой, приподняв ее, и тотчас же снова опустила на подушку. Мать покачала головой. — Ох, Саняша, Саняша, — сказала она, — эти люди хоть и либералы, а тоже ищут, чтобы взять что-нибудь за девушкой. Да и нельзя им иначе, бедность. Ну, какое он получит жалование, если поедет врачом на место? Приедет в полк полковым врачом — рублей 70 в месяц. Поедет в земство служить — 100 рублей. Понятное дело, что ему надо взять себе такую жену или помощницу, чтобы ей тоже заработок какой иметь. Или взять хоть тряпки за женой и какую ни на есть обстановку, чтобы хоть года на 3-4 хватило. А я ведь и этого тебе дать не могу. Даже пяток платьев и по полдюжины белья дать не могу. Да, из чего? Какие наши достатки? Пенсия, да от жильцов живем. Да что жильцы? В прошлом году почти в ничью жильцами сыграли. А помощницей быть, работать ты не можешь. Попрекайте хлебом-то, попрекайте, — сквозь слезы проговорила дочь. И не думала попрекать. Ты ешь свое, пенсия у нас общая. Это твой отец заслужил. А я говорю про помощь мужу. Виктор Матвеевич прав, что ты не можешь быть помощницей мужу. Не так ты воспитана, да и терпения нет. Тебе все скоро надоедает. Все это я к тому клоню, что теперь после его слов ты видишь, что и он тебе не жених. Да с чего вы взяли, что я на него когда-нибудь рассчитывала? Воскликнула Саняша, поднялась и села на кровати. Не раздражайся, не раздражайся. Я любя, я мать. Остановила ее Манефа Мартыновна и продолжала. «А пренебрегать знакомством Ерехонского нам не следует. Я говорю знакомством, покуда только знакомством. Мы пригласим его к себе. Он сделает нам визит, навестит нас вечером, попьет чаю, мы познакомимся с ним, поговорим. Ведь человека в разговоре сейчас видно. Затем постараемся разузнать об нем через других. Ты подумай, голубушка». Мать наклонилась к дочери, чтобы ее поцеловать, но та отшатнулась от нее и завопила. «Ах, оставьте меня, пожалуйста, идите, занимайтесь вашим делом. Ну что я вам далась? Ну что вы ко мне пристали?» Саняша снова повалилась на подушке. Мать поднялась и стала уходить. — Да я только насчет знакомства, милая, только насчет знакомства с ним, — заговорила она. — Ведь познакомиться с человеком не значит еще выходить за него замуж. В таких смыслах я и хочу ему написать. Милости просим, мол, к нам, ваше превосходительство, сегодня вечером в 20:00 чаю откушать. — Ах, бога ради, не делайте вы этого, — простонала дочь. «Ну зачем вы меня терзаете?» «Да какое уж тут терзание, душечка!» Проговорила уже, выходя из алькова, Манефа Мартыновна. «Просто новый знакомый в доме, перед которым ты ничем не обязываешься. Придет он напиться с нами чаю, вот и все. А расход какой? Полбутылки коньяку, печенье, банка варенья и пяток апельсинов. Пожалуйста, не рассчитывайте! Бросьте, оставьте! Все равно я не выйду к нему, не выйду. А то еще лучше, возьму и уйду из дома, — сказала дочь. — Вот упрямится-то, — пробормотала мать, вышла из спальни и стала в следующей комнате при свете лампы раскладывать пасьянс на картах, задумав, согласится дочь на приглашение Ерехонского или не согласится. Карты сошлись. Она улыбнулась и подумала. Да, конечно же, должна согласиться, если не совсем дура. Небольшие дешевые часики с изображением вращающего глазами и играющего на гитаре негра, стоявшие на выступе у печки, показывали половину 12-го. Манефа Мартыновна сложила карты, зевнула, погасила лампу и опять перебралась в спальню. Саняша не спала еще, но уже лежала раздевшись и читала какую-то книгу при свете свечки, поставленной на ночной столик. — Не спишь еще? Вот и я пришла ложиться, — сказала ей мать в виде приветствия и стала раздеваться. — Голова-то перестала болеть, что ли? — спросила она. — Так себе, — пробормотала дочь, не отрываясь от книги. — Сердце-то утихло. Благоразумие-то вернулось к тебе. Благоразумие мое всегда при мне. Ну, то-то. Я сейчас пасьянс раскладывала, задумала на тебя и вышла, что тебе следует согласиться на знакомство с Ерехонским. Да ведь это не новость, что карты всегда одобряют вам то, что вы задумали. Манефа Мартыновна разделась, покрестилась на образ, прочитала молитву и стала укладываться в постель. — А ты, Санюша, подумай, милушка, насчет знакомства с генералом-то, — опять начала она. — Подумай. Ведь я только насчет знакомства прошу. Тогда бы я ему и написала. Все-таки, знаешь, неловко письмо оставить без ответа. Почтенный человек, генерал, солидный мужчина. Ты подумай. — Хорошо, подумаю, — тихо отвечала Саняша. — Угомонилась, — подумала мать, украдкой от дочери перекрестилась и продолжала. — А если ты согласишься и пообещаешь мне не дерзничать перед ним и быть ласковой, то я уж знаю, как написать письмо. Мы даже вместе напишем. Напишем учтиво и с достоинством. А предложение его ни слова, только одно. Рады знакомству и милости просим на чашку чая. А заговорит он насчет женитьбы, я уж знаю, как ответить. Хорошо? Еще раз обратилась мать к дочери. Да хорошо, хорошо, был ответ. Я подумаю, прощайте. Дочь загасила свечку. Прошло минут с 10. Саняша не спала и думала о просьбе матери. Она слышала, что мать ворочалась сбоку на бок. Саняша рассуждала так. И ведь в самом деле от знакомства с Ерехонским ничего не может выйти для меня худого. К тому же знакомство это ни к чему не обязывает. — Не спите? — спросила она мать. — О, нет еще. Расстроилась я как-то, — отвечала мать. — А что? — Я подумала насчет письма. Пишите завтра, но только насчет знакомства, — кротко отвечала дочь. — Голубушка, ну вот как хорошо. Ну вот они карты-то. — Спасибо, Саняша, спасибо. Мать быстро поднялась с постели, подошла к дочери и стала ее целовать. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.